Глава 151. Лучшие 15 классов в истории. Казалось, Улянь вот-вот сойдет с ума. Она занимала первое место во всей школе, но была непреклонна в том, чтобы остаться в классе 15. Это запятнало бы репутацию класса 1, если бы она осталась в классе 15, когда она заняла первое место на промежуточном экзамене. Просто глядя на проклятую девушку, Улянь был уверен, что она не собирается менять свое решение. Она была действительно неразумна. «Я хочу, чтобы ты позвонила родителям и пригласила их в школу. Я не верю, что твои родители позволят тебе остаться в 15-м классе». Улянь использовал свой козырь, позвав родителей ученика в школу. Юнхуа взглянула на Улиня. «Вы уверены, что лично хотите сказать моей матери, что моя экзаменационная работа была разорвана ее лучшей подругой, которая также является любовницей моего отца?» Уголки рта Ульяна задергались, и он наконец сдался. «Делай, что хочешь», — сердито сказал он. «Только не приходи потом ко мне плакаться». После этого Улянь начал читать новые правила и инструкции. Учащимся 1-го и 2-го классов не разрешается опаздывать, рано уходить или встречаться. Им также не разрешается ходить в интернет-кафе, не разрешается, если они будут признаны нарушившими какое-либо из этих правил более 3 раз. То они будут переведены непосредственно в обычные классы. В обычных классах тоже будут правила. Правила в классах с 3 по 13 следующие. Когда Улянь, наконец, закончил декламировать все правила, Пэй Цзы Сюань протянул руку и лениво сказал Уляню: «Я тоже хочу перейти в 15-краткий класс». «Что?» Глаза Ульяна расширились от шока. Пэй Цзы Сюань зевнул и сонно сказал: «Я сказал, что тоже хочу перейти в 15-краткий класс. Вы ребята». Юнхуа взглянула на Пэй Цзы Сюаня и задал вопрос, который хотел задать Улянь: «Почему ты переходишь в 15-краткий класс?» Пэй Цзы Сюань зевнул: «В классе 15 нет никаких правил, а я так хочу спать. В классе 1 я даже не могу вздремнуть во время урока». Юнхуа сузила глаза и внезапно улыбнулась. «Никто не может просто так войти в 15-краткий класс. Если ты хочешь войти в 15-краткий класс, есть одно условие». Пэй Цзы Сюань взглянул на Юнхуа и сказал: «Тогда я могу просто перейти в 14-краткий класс». Учителю, отвечающему за 14-краткий класс, тоже было бы все равно, если бы я вздремнул в классе. Юнхуа улыбнулась: «Конечно, иди и отправляйся в 14-краткий класс. В конце концов, в 14-м классе все еще есть классный руководитель. 14-краткий класс также должен соблюдать школьные правила и участвовать в различных школьных мероприятиях». «Подожди, сначала скажи мне условия». Лицо Пэй Цзы Сюаня слегка потемнело. Но поскольку в классе 15 не было учителей, это означало, что ученики там не должны были соблюдать правила и предписания, установленные школой. Учащимся 15-го класса также не нужно было участвовать в скучных мероприятиях, запланированных школой. Это было очень заманчиво для него. Юнхуа кивнула головой. «Условие очень простое. Большую часть времени ты можешь делать все, что захочешь. Тебе просто нужно согласиться на одно условие. Каждое утро и во второй половине дня ты должен уделить один период времени, чтобы ответить на вопросы других учеников об их классной работе. Конечно, если у них нет никаких вопросов к тебе, то ты можешь продолжать делать все, что хочешь». Пэй Цзы Сюань нахмурился. «Отвечать на вопросы других учеников? Как у учеников 15-го класса могут возникнуть какие-то вопросы относительно того, что они узнали? В конце концов, они были на самом дне школы. Для них было более вероятно спросить, как обновить своих персонажей в игре». «Ладно, я согласен с твоим условием». Пэй Цзы Сюань кивнул головой. Юнхуа улыбнулась и тоже кивнула. «Добро пожаловать в 15-краткий класс». Улянь чуть не сошел с ума от гнева. Он посмотрел на Пэй Цзы Сюаня и сказал: «Ты уверен, что хочешь перейти в 15-краткий класс? Не пожалей о своем решении позже. После того, как ты войдешь в 15-краткий класс, тебе не разрешается переходить ни в какие другие классы». «Конечно», — Пэй Цзы Сюань кивнул без каких-либо колебаний. Улянь был так зол, что не находил слов. Юнхуа повела Пэй Цзы Сюаня прямо туда, где стояли ученики 15-го класса. Все в классе 15 были ошеломлены внезапным поворотом событий. Решение Юнхуа остаться спасло их сердца от глубокого отчаяния, и вдобавок она неожиданно убедила Пэй Цзы Сюаня тоже перейти в 15-краткий класс. Теперь ученики, занявшие 1-е и 2-е места промежуточного теста, оба были в 15-м классе. Боже мой, неужели 15-краткая класс все еще считается худшим классом в школе? Теперь и первый, и второй ученики были в нем. Класс 15 погрузился в хаос. Будет ли худший класс в школе иметь ученика, занявшего первое место на экзамене? Будет ли худший класс в школе иметь ученика, занявшего второе место на экзамене? Класс 15 не имел себе равных в истории худших классов. Нынешний класс 15 определенно был самым сильным из всех худших классов до сих пор. Пэй Цзысюань стоял посреди учеников 15-го класса и чувствовал, что атмосфера там была немного странной. Этот класс шлаков не должен слишком отличаться от его воображения, верно? Однако Пэй Цзысюаню потребовался всего час, чтобы обнаружить, что он по своей воле попал на пиратский корабль. Глава 152. Попавший в беду на пиратском корабле. После окончания собрания ученики вернулись в свои классы. Ученики 15-го класса быстро побежали обратно в класс. Сегодня утром им дали задание по математике. Им нужно было быстро закончить его и стремиться занять первое место. Юнхуа суммировала ключевые моменты, а затем она назначила ежедневные задачи и упражнения классу. Пэй Цзысюань взглянул на учеников с плохими основами обучения и повернулся, чтобы вздремнуть. Он только положил голову на стол, как кто-то похлопал его по плечу. «Эй, второе место, можно спросить?» Уголок губ Пэй Цзысюаня дернулся, когда он взглянул на проблему. Он тут же нахмурился и сказал: «Ты что, свинья? X и X – это две разные переменные. Если эти две переменные одинаковы, зачем им добавлять туда скобки? Неужели вы думаете, что им нечего делать, поэтому они просто добавили туда скобку для развлечения? Ах ты, свиная башка!» Губы Чжу и Цуня дрогнули, но он выдержал выговор, потому что хотел быть первым. Он кивнул головой и сказал: «Да, ты прав. Откуда ты знаешь, что моя фамилия Чжу? Можешь ли ты объяснить мне это ясно? Обе переменные кажутся мне одинаковыми». Пэй Цзысюань был безмолвен. «Предположим, что переменная x равна 2, тогда x равно минус 2, тогда переменная x будет равна 2. Да, все по-другому. Но», — сказал Чжу Ицунь. Пэй Цзысюань холодно взглянул на него и сказал: «Ты можешь подождать, пока я закончу объяснять? Да, да, пожалуйста, продолжай». Чжу Ицунь тут же разрешил Пэй Цзысюаню продолжать. Пэй Цзысюань был близок к тому, чтобы сойти с ума. Он не мог понять, почему он не может понять такую простую концепцию. Однако он терпеливо продолжал объяснять, записывая уравнение на листе бумаги. «Раньше мы предполагали, что x – положительное значение. Теперь предположим, что x – отрицательное значение. Например, пусть x равно 2. Тогда что такое x? X будет равно минус 2. А как насчет x? Ну, x будет равно 2. Теперь ты понимаешь, насколько различны эти две переменные?» Чжу Ицунь почесал в затылке. «Кажется, теперь я понимаю». Пэй Цзысюань отбросил ручку в сторону и снова положил голову на стол. Через минуту его снова разбудил другой ученик. Он начал объяснять задачу и этому ученику. «Тогда что, если это число поднять до 3 и краткой степени, затем до 4 и краткой степени или до 5 и краткой степени?» Пэй Цзысюань вырвало кровью. Во второй половине дня ученики занимались физикой. Поскольку физика преподавалась только с начала второго курса, содержание первого курса не подлежало пересмотру. Измерения и расчет объектов физики были относительно просты. Им просто нужно было обратить внимание на единицу измерения и процент погрешности. Но легко было спутать измерение эталонного объекта с механическим движением. Те, кто понимает эту концепцию, смогут легко решить эти проблемы. Но ученики, у которых были проблемы с пониманием концепции, блуждали бы в дебрях. Тем не менее, для них было важно научиться измерять эталонный объект механического движения. В дальнейшем все физические расчеты будут связаны с механическим движением эталонного объекта. Например, им нужно было бы измерить расстояние, скорости t, d, между двумя автомобилями, едущими в противоположном направлении. Все эти измерения основаны на понимании учащимися эталонного объекта. Итак, ученики должны понимать содержание этой главы. После того, как Хан Фэн Чжоу объяснил концепцию, он использовал конкретные примеры, чтобы объяснить, что такое эталонный объект. После того, как первый урок закончился, Юнхуа сказала представителям класса, что она должна была уйти сегодня рано. Пэй Цзысюань тут же закричал: «Мне тоже нужно кое-что сделать, так что я тоже должен уйти первым». Черт возьми, он пришел в 15-краткой класс, чтобы поспать, но с самого утра и до сих пор не заснул ни на минуту. Юнхуа взглянула на него и сказала: «Не волнуйся, второй урок для обсуждения. Тебе просто нужно ответить на вопросы учеников. Это было условие, на которое ты согласился, чтобы прийти в 15-краткий класс. После окончания второго урока их задания будут выполнены. Тогда ты можешь делать все, что захочешь. Пэйцзи Сюань, может быть, ему уже слишком поздно переводиться из 15-го класса». Ученики 15-го класса были стадом свиней. Несмотря на то, что проблемы были простыми, ему все еще приходилось объяснять им это несколько раз. Если он не объяснит им четко каждый свой шаг, то они вообще ничего не поймут. Хорошо, если они не понимали, но они ни капельки не сердились после того, как он много раз их ругал. Они возвращались к нему и продолжали задавать простые вопросы. Он был раздражен до смерти. Юнхуа улыбнулась и погладила плечо Пэйцзи Сюань. «Держись». Ей нужно было поскорее вернуться домой. Редактор сказал ей, что «Шокирующие сны в запретном дворце» дебютирует сегодня на рынке. Она должна была вернуться домой пораньше, чтобы разобраться с некоторыми вещами. Одноклассник Пэй не смог сбежать из класса. Он мгновенно утонул в море вопросов, адресованных ему учениками 15-го класса. Глава 153. Первые следы великого бога. В 2006 году у авторов нет привычки каждый день публиковать новые главы. Самые большие — это 10 тысяч слов раз в неделю. Когда Юнхуа работала над пробуждением от сна во дворце Цинь, она усердно работала над словами и предложениями, а также над персонажами и сценами. У нее не было времени, поэтому она могла писать еще меньше. Однако на этот раз она решила загрузить еще несколько глав. Хотя она не планировала писать много, она, вероятно, все еще могла бы написать около 30 000 слов. После обсуждения с редактором, Юньхуа согласилась добавлять новые VIP-главы в 8 часов вечера. Многие читатели уже давно знали, если они хотят видеть больше глав, им нужно платить, чтобы поддержать автора. В то время читатели еще не привыкли платить за чтение романов. Однако через 10 лет платить за чтение станет обычным делом. На главной странице можно увидеть количество подписок. Редактор Сахар была очень взволнована. Юнхуа не сосредоточилась на количестве подписок, вместо этого она продолжала писать. Она не сможет сегодня остаться, потому что завтра у нее соревнования. Ей нужно было быть в постели к 22:30. Она добавила VIP-главы в 8 часов. Она сразу загрузила 15 глав в одном кадре, с общим количеством слов около 30 000 символов. Юнхуа продолжал писать с 8 до 10 часов, закончив 4 главы за 2 часа. После того, как она закрыла документ, она увидела, что ее куку взрывается сообщениями. Она нажала на свое приложение куку, и все они были уведомлениями от Сахар. «Сахар, возрожденная живопись, ты проверила количество подписок, ты это видела? Боже мой, мое сердце вот-вот взорвется. В твоем романе 50 000 закладок, а количество подписок на первую главу превысило 10 000. Возрожденная живопись, я никогда не видела книги с 10 000 подписками всего за 2 часа после загрузки. Никогда. Возрожденная живопись, ты взорвала мои существующие знания о мире. Знаешь, что еще более удивительно? Читатели не пропускают ни одной главы. Это означает, что у тебя в среднем 10 000 подписчиков, и их число продолжает расти. Ах да, на сайте реализована система вознаграждений. Теперь читатели могут поддержать тебя в виде вознаграждения. Поскольку ты не выходила на связь последние несколько дней, у меня не было времени сказать тебе об этом. Знаешь ли ты, что еще до того, как твой роман стал платным для чтения, было уже много читателей, посылающих тебе награды? Вау! Возрожденная живопись, кто-то только что наградил тебя 100 000 новыми монетами. Это случилось только что. Юнхуа, основываясь на сообщениях, могла сказать, что Сахар была очень взволнована. Даже в будущем, через 10 лет, 10 000 подписчиков считались удивительным достижением, не говоря уже о том, что новая платежная онлайн-система была в этот период времени все еще новинкой, и все же она уже получила так много подписчиков. Это было нечто такое, чего никто никогда не видел. Еще более невероятным было то, что кто-то только что наградил ее 100 000 монетами. В конце концов, 100 000 монет стоили $1000. Конечно, в будущем можно было бы даже увидеть, как читатели награждают авторов 10 000 монет. Возрожденная живопись. Сахар, мне завтра нужно кое-что сделать, Так что я пойду спать. Я рассчитываю, что ты будешь следить за моим романом. Спасибо, Сахар. Возрожденная живопись. Ты слишком вежлива. Это моя работа. Я так взволнована, что не могу уснуть сегодня ночью. Конечно, Юнхуа тоже была взволнована. В прошлой жизни у нее дела шли не так хорошо. Вначале она писала только рукописи, основанные на вдохновении. У нее не было никаких навыков письма. Несмотря на это, она упорно работала, чтобы понять предпочтения своих читателей, изучала технику письма, исследовала популярные жанры романов. После всей своей тяжелой работы она поднялась к славе и стала новым богом. Но вскоре все это было забрано Сиаруй. Теперь она владела всеми навыками и приемами письма, которым научилась в прошлой жизни. Она также хорошо разбиралась в том, что было популярно. В результате ее первая книга уже имела успех. Несмотря на то, что Юнху оказалась спокойной снаружи, ее сердце быстро колотилось в груди. Самым достоверным способом проверить успех книги было установить, что роман оплачивается за чтение. Теперь, когда она получила такие удивительные результаты после того, как установила VIP-подписку на свой роман, как Юнхуа могла не быть взволнована? Юнхуа подавила волнение в своем сердце, когда вспомнила о завтрашнем соревновании. Сегодня ночью ей нужно хорошенько отдохнуть. Писать романы было ее хобби, и это могло даже стать ее будущей карьерой, но плавание было мечтой, о которой она мечтала в течение двух жизней. Завтрашнее соревнование было ее первым официальным соревнованием в ее жизни. Глава 154. Рекорд снова побит. Соревнования по плаванию были не слишком грандиозными, так как проходили в маленьком городе. Однако, поскольку конкуренты были учащимися средней школы, присутствовало много родителей. Некоторые из них даже привели своих родственников и друзей, чтобы посмотреть соревнования. Это было довольно оживленно. На это соревнование Юнхуа также привела с собой свою семью. Она привезла с собой свою мать Цзян Хуаньцин, Чуюя, Шэнь Шиэйн и Чжоу Хайлань. Купальники, шапочки для плавания, очки для плавания, полотенца у нее было все, что нужно. Она даже приготовила энергетические напитки и питательные батончики. Юнхуа была немного разочарована, когда, даже после начала соревнования, не увидела Фан Мэнин. Юнхуа, Фэн Сица подбежала к ней и с волнением посмотрела на нее. «Я знала, что ты придешь. Рана, которую ты получила в прошлый раз, уже зажила. Какая рана?» Чую и Шэнь Шиэйн спросили одновременно. Фэн Сица застыла на мгновение, прежде чем поняла, что она сказала что-то, чего не должна была говорить. Она выглядела смущенной. Юнхуа быстро покачала головой и сказала: «Теперь я в порядке. Это была всего лишь небольшая травма, поэтому я быстро оправилась». Цзян Хуаньцин знала о ее ранении, но ничего не сказала, так как это уже было в прошлом. «Ах да, Фэн Сица, на какое мероприятие ты записалась?» — спросила Юнхуа. «Я зарегистрировалась на 50 метров, 100 метров, 200 метров и 400 метров. Результаты все равно не имеют значения, так что нет никакого вреда в том, чтобы попробовать», — ответила Фэн Сица. «А как ты?» «Я зарегистрировалась на 50 метров, 100 метров и 200 метров. Я не квалифицирована для плавания на дистанции 400 метров», — улыбнулась Юнхуа. Во время последнего соревнования в школе она не смогла финишировать на дистанции 400 метров. Она могла отказаться от него только на полпути, поэтому, естественно, она не будет претендовать на 400 метров в этом соревновании. Фэн Сица легонько стукнула ее ребром ладони по голове и сказала: «Ах, я забыла. Ладно, все в порядке», — Юнхуа рассмеялась. «Ты пришла сюда одна?» — Фэн Сица ответила. «Как это возможно? Мои родители ждут меня там. Я пойду, увидимся в школе». «Хорошо», — кивнула Юнхуа. Она видела, что Фэн Сица все еще немного нервничает. Юнхуа не нервничала, напротив, она была чрезвычайно взволнована. Хотя внешне она могла казаться спокойной, на самом деле ее распирало от возбуждения. Она была так взволнована, что едва могла подавить волнение. Пришло, наконец, время для девушки из средней школы. Первым мероприятием стали соревнования по плаванию на 50 метров вольным стилем в 25-метровом бассейне. Юнхуа в школе смогла проплыть 50 метров за 29.01 секунды, что было на уровне спортсменов второго класса. Однако школьные соревнования не могут быть сертифицированы для квалификации. Она могла получить сертификат спортсмена второго класса, только участвуя в соревнованиях по плаванию, организованных городом. Как только раздался выстрел стартового пистолета, Юнхуа быстро прыгнула в бассейн. Она была как рыба в воде. Среди всех участниц конкурса у нее была самая правильная осанка и серьезный настрой. Финишировать гонку примерно за 20-30 секунд было тяжело. Для некоторых людей 20-30 секунд проходит в мгновение ока. Результаты были оглашены. Один Юнхуа, третья полоса, с результатом 26-11 секунды. Публика была в шоке. С рекордом в 26-11 секунды она уже достигла уровня первоклассных спортсменов страны. К сожалению, соревнования, проводимые городом, не были квалифицированы, чтобы выдать ей удостоверение спортсменки первого класса. Городские соревнования могут в лучшем случае дать своим участникам сертификаты спортсменов второго класса. Юнхуа побила рекорд, установленный учеником средней школы из Цзянхи. Юнхуа тоже была очень счастлива, когда увидела результаты. Она не была взволнована из-за результатов, Юнхуа была счастлива, потому что сегодня она была в отличном состоянии. Во время предыдущих соревнований она получила травму, поэтому плавала, опираясь на силу воли. На этот раз она была в отличной форме. Однако ее взлетная реакция была немного медленной, потому что у нее не было никакой специальной подготовки. В результате, она все еще могла сделать лучше. Честно говоря, Юнхуа чувствовала, что она издевается над участниками. Ей все еще нужно было соревноваться в 100-метровом заплыве. Пришло время 100-метрового заплыва, и состояние Юнхуа было еще лучше. Юнхуа ошеломила публику рекордом в 57.06 секунды. Там было много людей, которые хорошо разбирались в плавании, и все они хвалили достижения Юнхуа. Заплыв на 200 метров состоялся во второй половине дня. Когда Юнхуа закончила переодеваться и вышла из раздевалки, она наконец увидела человека, которого ждала. Это был тренер провинциальной команды по плаванию Фань Мэнин. Глава 155, с братом Цином что-то случилось. Фань Мэнин была очень прямолинейна. Ты хорошо себя показала, однако твоя скорость реакции медленная, и тебе не хватает опыта конкуренции. Тебе нужно больше тренироваться. Спасибо, тренер Фань, я удвою свои усилия. Если ты хочешь продвинуться дальше в своей плавательной карьере, то лучше, если ты получишь профессиональную подготовку. Тебе понадобятся профессиональные тренеры, плавательные бассейны, предназначенные для профессионального использования, и различные инструменты. Только центр плавания провинции может обеспечить тебя всем необходимым. Юнхуа замолчала. Она не хотела уходить, да и не могла уйти. Гимназия, предоставляемая городом, неплохая, и она расположена недалеко от столицы провинции. Могу ли я ходить в провинциальную команду, чтобы получать ваше руководство каждые выходные, а в будние дни я буду тренироваться в местном бассейне? Юнхуа снова и снова взвешивала свои возможности. Фань Мэнин пристально посмотрела на нее и сказала: «Я никогда не видел такого спортсмена, как ты». Юнхуа было немного стыдно, но она действительно не могла уйти. «Я готова обучать тебя только потому, что ты наделена великим талантом и потому, что это мне доверил кое-кто другой. Хорошо, если ты будешь приезжать только на выходные, но ты сама отвечаете за свое будущее», — сказала Фань Мэнин. «Тебе нужно приложить больше усилий, чем другим людям. Иногда ты не можешь иметь в жизни все. Я надеюсь, ты уже понимаешь, что я имею в виду, и надеюсь, что ты не поймешь этого слишком поздно». После просмотра заплыва на 200 метров во второй половине дня, перед уходом Фань Мэнин оставила номер телефона и адрес для Юнхуа. Юнхуа глубоко вздохнула и сжала руки в кулаки. Она могла бы это сделать, ей просто нужно было немного больше работать. Даже если ее теперешняя жизнь была всего лишь сном, она все равно хотела чего-то достичь во сне. Таким образом, даже если она проснется и обнаружит, что все было напрасно, она, по крайней мере, будет знать, что старалась изо всех сил. После того, как она закончила плавание на дистанции 200 метров, Юнхуа побила еще один рекорд. Она достигла национального стандарта спортсмена первого класса во всех трех дистанциях, в которых участвовала сегодня. Однако, поскольку соревнования проводились в городе, городское спортивное бюро не имело права награждать своих участников сертификатами первого класса. Они могли дать ей только сертификат спортсмена второго класса. Твое выступление было потрясающим. Через минуту сотрудник приведет вас на регистрацию в качестве спортсмена второго класса. Затем результаты и видеозаписи соревнований будут отправлены в провинциальное бюро для подтверждения. После этого вы официально получите сертификат спортсмена второго класса. Она заняла первое место во всех трех гонках, в которых участвовала, и побила рекорд скорости во всех трех гонках. Сердце Юнхуа неудержимо колотилось, когда она стояла на сцене, чтобы получить приз за победу. Это был ее первый шаг. В будущем она пойдет дальше и будет стоять выше всех остальных. Юнхуа получила 1000 юаней за то, что побила рекорд на соревнованиях, организованном городом. Хотя 1000 юаней было не так уж много, для такого соревнования, призовой фонд все равно считался довольно большим. Юнхуа спустилась со сцены со своими медалями, сертификатом и призовыми деньгами. Когда она оглянулась, то увидела только свою мать, Шэнь Шиэйн и мать Шэнь Шиэйн. Она не видела Чу Юя. А где Чу Юй? Юнхуа почувствовал, что что-то было не так. Чу Юй обычно не отходил от нее ни на шаг. Чу Юю позвонили, и он ушел. Похоже, возникло какое-то срочное дело. Шэнь Шиэйн держала Юнхуа за руку, прежде чем сказать: «Хуа-хуа, ты потрясающая». Сердце Юнхуа внезапно ёкнуло. Она быстро взглянула на Шэнь Шиэйн и спросила: «Ты слышала, как Чу Юй упоминал что-нибудь? Ты видела выражение его лица перед тем, как он ушел?» Шэнь Шиэйн застыла на мгновение, прежде чем она ответила: «Он, кажется, торопился». Выражение его лица мгновенно изменилось, а голос стал более тихим, когда он снял трубку. Я спросила его, что случилось, но он только покачал головой и ушел, пока говорил по телефону. «Хуа-хуа, в чем дело? Что-то случилось?» Юнхуа ничего не сказала. Она достала телефон и ответила: «Я не знаю. Я позвоню ему прямо сейчас и спрошу». Шэнь Шиэйн быстро кивнула головой. Юнхуа позвонила Чу Юю, но звонок был переадресован на голосовую почту, потому что он уже с кем-то говорил. Юнхуа продолжал делать несколько телефонных звонков подряд, но безрезультатно. Сердце Юнхуа упало. Может быть, с Бао Сицином произошел несчастный случай? Глава 156. Если он мертв, то я хочу увидеть его труп. Как только Юнхуа подумала, что с Бао Сицином что-то случилось, она никак не могла подавить эту мысль. Юнхуа передала все свои вещи Шэнь Шиэйн и сказала: «Вы, ребята, должны вернуться. Я пойду поищу Чу Юя». «Хуа-хуа, где ты собираешься искать?» Прежде чем Шэнь Шиэйн смогла закончить говорить, Юнхуа уже исчезла. Она выбежала из спортзала, не останавливаясь. Оказавшись снаружи, она стала всюду высматривать Чу Юя. Поскольку снаружи было много людей, Чу Юй, должно быть, пошел в тихое место, чтобы принять звонок. Наконец, она нашла Чу Юя около Иказоны. Юнхуа быстро подбежала к нему. «Если он жив, я хочу его видеть. Если он мертв, то я хочу увидеть его труп. Как вы можете быть уверены, что он мертв, если вы даже не видели его труп?» Голос Чу Юя был очень тихим. Сердце Юнхуа мгновенно упало на дно. «Нет, я не верю, что наш босс мертв. Он всегда был в состоянии преодолеть любую опасность. Я отказываюсь верить, что он мертв». Чу Юй больше не мог подавлять в себе раздражение. Юнхуа почувствовала, что больше не может нормально дышать. «Вы должны послать людей, чтобы найти и спасти его. Если они не хотят его искать, то мы сделаем это сами». Чу Юй стиснул зубы и повесил трубку. Затем он повернулся и посмотрел на Юнхуа. Чу Юй всегда был холодным, чопорным и невыразительным человеком. Но в этот момент его глаза были объяты пламенем гнева. Сейчас он был похож на разъяренного льва. «С Бао Сицином что-то случилось?» Сердце Юнхуа болезненно билось. Чу Юй поджал губы и сказал: «Босс был предан кем-то изнутри и был застрелен в перекрестном огне, затем он упал со скалы. Мы не знаем, жив он или мертв». Юнхуа внезапно почувствовала, что не может стоять как следует. Она быстро протянула руку, чтобы опереться на уличный фонарь, установленный в Иказоне. Юнхуа сделала несколько глубоких вдохов, прежде чем снова и снова убеждать себя оставаться спокойной. Она закрыла глаза и изо всех сил постаралась не думать ни о чем другом. Она изо всех сил старалась вспомнить любую информацию, связанную с ним в ее прошлой жизни. Она намеревалась тщательно изучить всю информацию, которой располагала о нем, будь то официальные новости, опубликованные прессой, или просто сплетни. Она тщательно изучит их все. Даже при том, что она была возрождена, ее память о прошлой жизни была все еще очень ясна. Даже сейчас она чувствовала, что эти воспоминания постепенно становятся все яснее и яснее. Однако было бесполезно иметь только воспоминания о новостях прессы и информации из ее предыдущей жизни. Личность Бао Сицина была слишком особенной, и у него наверняка было много секретов, которые не могли быть раскрыты общественности. В интернете ходило много слухов о нем, но она не могла сказать, какая информация была правдивой, а какая нет. Информация, обнародованная правительством, была слишком простой и скудной. В возрасте 18 лет он уничтожил один из крупнейших транснациональных наркокартелей на границе провинции Y. За это ему была присуждена особая степень заслуг. «Погоди-ка, особые заслуги». Юнхуа тут же посмотрела на Чуюя и спросила, «При каких обстоятельствах кто-то получает награду за особые заслуги?» Чуюй нахмурился. Он не понимал, почему Юнхуа задала такой неуместный вопрос в такое время, но Чуюй все равно ответил, «Очень трудно получить особые заслуги. Даже если босс успешно выполнит текущую задачу, он получит только первый класс заслуг. Члены команды получат награды второго и третьего классов. Как правило, вы сделаете много великих достижений и героически пожертвуете своей жизнью, чтобы получить особые заслуги». Уголок рта Юнхуа дернулся. Она также слышала, что для получения особых заслуг нужно пожертвовать своей жизнью. Однако она очень хорошо помнила, что 18-летний Бао Си Цин получил за эту миссию особые заслуги. Что все это значит? Это означало, что он определенно превысил то, что ему нужно было сделать для выполнения этой задачи. Это также означало, что он в основном отдал свою жизнь, чтобы выполнить эту задачу. Но, к счастью, он не умер. Ты сказал, что его застрелили и он упал со скалы. Юнхуа быстро схватила Чуюя и спросила. Они уже обыскали дно утеса, у подножия утеса течет река. Река в тропическом лесу не глубока, но есть острые скалы, расположенные по всей реке. Если он упал со скалы, то шансов выжить почти нет. Глава 157. Он сыграет по-крупному. Юнхуа почувствовала, как ее кровь похолодела. В голове у нее было пусто, но она заставила себя успокоиться и продолжать искать любую другую возможность. Глаза Юнхуа внезапно заблестели, и она повернулась, чтобы посмотреть на Чуюя. Это место близко к границе, верно? Поисково-спасательная команда обыскала территорию за границей. Чуюй нахмурился. Поисково-спасательная команда уже более 5 дней ищет его. Они следовали по течению реки у подножия утеса уже за границей. Однако им удалось найти только несколько пятен крови у подножия скал и разорванную одежду. Чуюй не мог продолжать. Юнхуа плотно сжала губы. Что еще там было? Поисково-спасательная команда определила, что шансы босса выжить после падения со скалы были невелики, если он встретит зверя. Чуюй не мог продолжать говорить. Юнхуа протянула руку и приложила их к своему сердцу. Через некоторое время она прошептала, «Я не верю, что он умер». «Он не умер». «Чуюй, не мог бы ты рассказать мне подробнее об этой миссии?» Чуюй нахмурился. Юнхуа быстро добавила, «Я знаю, что это задание имеет высокий уровень конфиденциальности, но Бао Си Цин прямо сейчас в беде. Я просто хочу кое-что узнать. Я не знаю, как это объяснить, но, пожалуйста, поверь мне, я никому больше не скажу ни слова о секретной миссии. Пожалуйста, поверь мне, я действительно никому не скажу». Чуюй долго смотрел на Юнхуа, прежде чем, наконец, собрался с духом и стиснул зубы. «Сначала пойдем ко мне домой». Юнхуа и Чуюй вернулись в свой район первыми. Чуюй жил напротив Юнхуа. Это был не первый раз, когда Юнхуа входила в дом Чуюя. Ее мать, Цзян Хуаньцин, часто просила Юнхуа отнести Чуюю что-нибудь поесть. Но это был первый раз, когда Юнхуа была допущена в кабинет Чуюя. Там были бесчисленные электрические провода, мониторы и даже гигантский компьютер. Вид комнаты был довольно пугающим. Чуюй открыл спутниковую карту. Юнхуа не смогла прочитать спутниковую карту. «Наша миссия на этот раз находилась недалеко от пограничной зоны. Это Мьянма, и место, которое я отметил здесь, это то место, где находится наш главный район миссии. По данным нашей разведки, этот район является базой для операций наркоторговцев. Полоса земли, соединяющая страну с Мьянмой, это место, где они выращивают свою незаконную контрабанду. Этот район находится в сфере влияния военачальника Лаботы. Лабота – самая крупная повстанческая сила в Мьянме». Юнхуа погрузилась в свои мысли. Она вдруг кое-что вспомнила. В Мьянме произошел внутренний конфликт между военными баронами и правительством. Самый могущественный военачальник Мьянмы поддерживал рост нелегальной контрабанды, наркоторговли и даже использовал свои собственные вооруженные силы для защиты торговли контрабандой. Самой большой жертвой в их конфликте была китайская пограничная оборона и полиция по борьбе с наркотиками. Позже Китай и Мьянма работали вместе, чтобы полностью устранить угрозу антиправительственных сил. В результате район, где они выращивали контрабанду, Тогда очень хорошо охранялся. Юнхуа внезапно взглянула на Чуюя. Вы обыскали территорию в пределах сферы влияния военачальника Лаботы. Его старое гнездо находится недалеко от зоны контрабандных посадок, верно? Вы искали его там? Чуюй нахмурился. Это слишком далеко. Это место находится более чем в 200 километрах от границы. Нет ничего невозможного. Судя по его характеру, он не может сдаться так рано. Он, вероятно, воспользуется своим положением и, возможно, сыграет по-крупному, сказала Юнхуа. Сыграет по-крупному? Чуюй глубоко нахмурился, но вскоре его глаза стали ярче и ярче. Через несколько секунд он крепко схватил Юнхуа за руку и сказал: «Да, мы никогда не можем предсказать действия нашего босса с помощью здравого смысла. Он всегда будет использовать все возможности, которые у него есть. Если это так, то мы не можем позволить поисково-спасательной команде испортить план нашего босса. Мы должны найти способ дать понять боссу, что нам известен его план. Мы должны поддержать его». Чуюй сжал кулак и пристально посмотрел на Юнхуа. «Мы можем сделать это только при условии, что наш босс действительно жив. Ты уверена, что он жив?» Глава 158. «Я хочу сменить класс». Юнхуа уставилась на Чуюя. Ее взгляд был чрезвычайно серьезен. «Я уверена, что он еще жив», — Юнхуа сказала уверенным тоном. «Он определенно жив. Чуюй, ты должен мне поверить». Чуюй глубоко вздохнул и тяжело кивнул головой. «Хорошо, я тебе поверю. Я отправлю наши выводы своим товарищам по команде, чтобы они нашли способ связаться с нашим боссом». Чуюй принялся за работу. Юнхуа внезапно рухнула в кресло. Она была уверена, что Бао Си Цин все еще жив, потому что помнила свою предыдущую жизнь. Она знала, что даже если бы Бао Си Цин должен был умереть, он определенно не умер бы здесь. Но она понятия не имела, как обстоят дела на самом деле. «Хуа-хуа, ты вернулась. Где Чуюй? Все в порядке?» Юнхуа покинула дом Чуюя и вернулась домой. Шэнь Шиэйн и две матери были в ее доме, и все они смотрели на Юнхуа с беспокойством. Юнхуа покачала головой. «Ничего страшного. С одноклассником Чуюя произошел небольшой несчастный случай. Ничего серьезного. Мама, мы уже все подготовили к торжественному открытию нашего магазина. Могу я тебе еще чем-нибудь помочь?» «Нет, тебе больше ни в чем помочь», — Шэнь Шиэйн ответила первая. «У тебя есть более важные дела. Твои читатели все еще ждут, когда ты обновишь следующую главу. У тебя также есть много вещей, чтобы сделать в твоем классе. Мы можем справиться с вещами, касающимися магазина, так что ты можешь быть уверена. Министерство промышленности и торговли уже прислало нам наш сертификат, и мы собираемся открыть его в следующую среду. Спасибо тебе за всю твою тяжелую работу. В конце концов, я ничем не смогла помочь», — сказала Юнхуа. Шэнь Шиэйн сердито посмотрела на нее. «Ты уже помогла нам все спланировать. Сейчас самое время поесть. Почему бы тебе не позвать Чуюя, чтобы он пришел? Он сейчас очень занят. Я позже отнесу ему немного еды», — ответила Юнхуа. Шэнь Шиэйн кивнула и больше ничего не спрашивала. В тот вечер Юнхуа не могла сосредоточиться, когда писала свою историю в кабинете. У нее все еще оставалось несколько глав романа, которые еще не были опубликованы, но ей все еще нужно было написать больше. Она должна быть уверена, что обновляет хотя бы одну главу в день. «Сахар, возрожденная живопись, издатель снова связался с нами. Они согласились на требования, которые ты выдвинула в прошлый раз. Хм, это потому, что твой роман настолько удивительный, что он вызвал много дискуссий в интернете. Теперь самая горячая тема в интернете – это твоя книга». Юнхуа на мгновение застыла, а затем прямо ответила. «Хорошо, пожалуйста, помогите мне ответить и сначала разобраться с этим вопросом. Когда они составят проект контракта, дай мне сначала взглянуть на него». «Сахар, возрожденная живопись, ты хочешь пообедать с издателем? Ты хочешь подписать с ними контракт лично?» «Возрожденная живопись, в этом нет необходимости, потому что у меня нет времени. Я хочу сама сделать иллюстрации к обложке, так что пусть они сначала просмотрят и сформируют рукопись. Если бы каждый том состоял из 280 000 слов, нам понадобилось бы по меньшей мере 5 томов для этого романа. Давай сначала поработаем над первым томом, я пришлю тебе рукопись по электронной почте через минуту». «Сахар, возрожденная живопись, не волнуйся, я обязательно дам тебе лучшие условия публикации». Юнхуа закрыла свой куку, задумалась о чем-то, а затем завела блог. Название блога так и называлось – «Возрожденная живопись». У нее все еще нет веба, только блог. Блог позволит ей размещать как длинные, так и короткие тексты. Первый пост Юнхуа, опубликованный после регистрации ее блога, был картинкой обложки романа «Шокирующие сны в запретном дворце», которую она сама нарисовала. На картинке героиня была одета в классический наряд династии Цин. После того, как она применила цвет к своему рисунку, картинка выглядела очень хорошо. Головной убор и аксессуары были особенно изящны и изысканы. Картинка не была случайными каракулями, которые она нарисовала. После того, как она опубликовала рисунок, она написала только одну строчку в подписи к нему: «Шокирующие сны в запретном дворце. Песня о возрождении». Затем она разместила адрес блога и название своего блога в области комментариев к своему роману. Она заявила в комментарии, что это ее официальный блог, но она не будет часто публиковать сообщения в этом блоге. После того, как она опубликовала комментарий, она закрыла веб-сайт. У нее не хватило духу что-либо предпринять. От Чуюя по-прежнему не было никаких известий. Дело было слишком сложным, поэтому они не могли получить новости так скоро. В понедельник утром, как только Юнхуа вошла в класс, перед ней встал Пэй Цзысюань. Пэй Цзысюань стиснул зубы и сказал: «Я хочу перевестись в другой класс». Глава 159. Сумасшедший Пэй Цзысюань. Юнхуа бесстрастно посмотрела на Пэй Цзысюаня. «Что ты сказал?» «Я хочу перевестись». Юнхуа проигнорировала его и продолжила идти вперед. Пэй Цзысюань был очень зол, когда он снова преградил ей путь. «Разве ты не слышала, как я только что сказал тебе, что хочу перейти в другой класс?» Юнхуа наконец остановилась и посмотрела на Пэй Цзысюаня с фальшивой улыбкой на лице. «Разве я просила тебя перейти в 15-краткий класс? Я что, заставляла тебя перейти в 15-й класс?» Юнхуа сладко улыбнулась, увидев мрачное выражение лица Пэй Цзысюаня. «Я этого не делала, верно? Это ты плакал, кричал и умолял перевести тебя в 15-краткий класс?» «Я не плакал, не кричал и не умолял перевести меня в 15-краткий класс». Лицо Пэй Цзысюаня покраснело от смущения. Юнхуа скривила губы и сказала: «Люди сами отвечают за свой выбор. Только не говори мне, что ты не понимаешь этого принципа, ведь ты уже не ребенок». Лицо Пэй Цзысюаня покраснело от гнева. «Это все из-за тебя. Ты, если бы я знал, что 15-краткий класс такой, то не перевелся бы сюда, даже если бы ты меня умоляла. А что не так с 15-м классом? Первым делом, ты же сам напросился сюда», — сказала Юнхуа. Пэй Цзысюань стиснул зубы. «Мне все равно, я хочу перевестись». Юнхуа презрительно усмехнулась. «Зачем ты выбрал 15-краткий класс? Как ты думаешь, ты можешь приходить и уходить, когда тебе заблагорассудится?» Пэй Цзысюань чуть не сошел с ума. «Тогда что же ты хочешь делать? Знаешь ли ты, что они собираются свести меня с ума? Сложение, вычитание, умножение и деление положительных и отрицательных чисел – такая простая тема. Я не могу придумать ни одной темы, которая была бы проще, чем это. Однако они попросили меня объяснить им такую простую тему более 10 раз. Я думал, что мы договорились, что я буду учить их один раз утром и один раз днем, но я был окружен ими. Как только вошел в класс, некоторые люди даже преследовали меня, когда я шел в туалет. Они не отпускали меня даже тогда, когда я мочился в туалете. Я вот-вот начну страдать запорами от всего этого, ясно. Днем меня клонило ко сну, и я решил немного вздремнуть. Они помешали мне вздремнуть, дав мне кофе. Они знают, что я люблю пить кофе и что я не смогу сдержаться, когда увижу чашку кофе. Что я сделал, чтобы заслужить это? Если это не было достаточно экстремально, они пошли в интернет-кафе и заблокировали меня от битвы и помощи членам моего рейда. Если бы это случилось раз или два, я бы не жаловался. Тем не менее, они продолжали блокировать меня две ночи подряд. Я проигрывал каждый ПК две ночи подряд, проигрывал в групповых боях и меня даже преследовали в игре. Ты знаешь, что мои сопартийцы уже удалили меня из группы? Знаешь ли ты, что теперь весь игровой сервер знает, что я мошенник, который обманывает своих друзей? ПК, Player Kill, когда в онлайн-игре на тебя нападает игрок с целью убить. Юнхуа улыбнулась, глядя на то, как неистово и безумно ведет себя Пэй Цзысюань. Она невинно моргнула и сказала: «Ты можешь уйти после того, как поможешь мне выиграть битву». «Какую битву? Какая игра и какой сервер?» — спросил Пэй Цзысюань. Юнхуа мягко улыбнулась. «Сервер. Средняя школа Наньси, игра. 15-ти краткая класс сбросает вызов первому классу. ПФФ, ты что, издеваешься? Пэйцзи Сюань стиснул зубы. Такая группа, как они, хочет бросить вызов классу 1. Эти два класса находятся на разных уровнях друг от друга. Юнхуа пожала плечами. Ты думаешь, я шучу? Это похоже на игру, в которую ты играешь. Разве это весело, когда ты бьешь кого-то слабее тебя? Разве это не более полезно и весело, когда ты используешь низкоуровневого персонажа и побеждаешь высокоуровневого персонажа? ТЦК, ТЦК. Губы Пэйцзи Сюаня дрогнули, и он сказал: «Ты просто бредишь. Если я не могу даже мечтать, то какой смысл жить?» Юнхуа украдкой взглянула на Пэйцзи Сюаня. «Скоро будет промежуточный тест. Китайский, математика и английский не являются предметами, которые они могут легко догнать, однако они все еще могут догнать других в физике, биологии и политике». Пэйцзи Сюань, пока 15-му классу удается догнать один и краткий класс по любому из предметов, то это будет считаться успехом. Конечно, для тебя вполне возможно покинуть 15-ти краткий класс прямо сейчас. Юнхуа опять взглянула в глаза Пэйцзи Сюаня и сказала: «Сражайся со мной. Если ты выиграешь, то сможете покинуть 15-ти краткий класс». Пэйцзи Сюань сердито стиснул зубы. «Ты ведешь себя неразумно. Кто хочет драться с девушкой?» Закончив говорить, Пэйцзи Сюань оттолкнул Юнхуа и ворвался в класс. Пэйцзи Сюань только вошел в класс, как его тут же снова окружили. За ним гналась группа людей, и самым близким к нему человеком был Чжуй Цунь. «Брат Пэй, не мог бы ты взглянуть на этот вопрос и посмотреть, правильно ли я на него ответил?» «Черт, этот Таотао настаивал, что я ответил неправильно. Мы даже заключили пари. Брат Пэй, пожалуйста, взгляни на него побыстрее. Я угощу тебя кофе. Слушай, я уже приготовил кофе». Глава 160. Эффективное похудение с СДМ. Сейчас у Пэйцзи Сюаня было только два варианта. Первый вариант состоял в том, чтобы его продолжали заставлять пасти эту группу свиней. Второй вариант состоял в том, чтобы пасти эту группу свиней радостно и охотно. Пэйцзи Сюань почувствовал, что жизнь уже не может стать хуже, и он ощущал, что вот-вот превратится из садиста в мазохиста. Но Юньхуа должна была согласиться, что когда Пэйцзи Сюань проявил инициативу, эффективность сильно возросла. Юнхуа обнаружила, что Пэйцзи Сюань обладает большим талантом учителя. Он был чрезвычайно искусен в издевательствах над свиньями. После того, как он насмехался и дразнил их, свиньи хотели найти дыру и заползти в нее. При поддержке Юнхуа Пэйцзи Сюань начал применять более страшный метод телесных наказаний. Это сделало ментальную атаку, которую Юнхуа ранее применила, еще более ужасной. Например, если они не закончат ежедневное задание, то их безжалостно ударит футбольным мячом. Однако Пэйцзи Сюань сумел придумать еще более извращенное наказание. Он подумал, что это было довольно забавно, когда Си Юньсян носил женскую одежду, поэтому он решил, что следующим наказанием будет для них носить женскую одежду, если они не выполнят свои ежедневные задачи. Наказание для девочек тоже было ужасным. Если они не смогут закончить ежедневную работу, то им придется сказать своему парню: «Ты такой уродливый и глупый, как кто-то может влюбиться в тебя? Я скорее влюблюсь в свинью, чем в тебя». Если девушка не влюблена в мальчика, то ей придется выбрать одного мальчика из таблицы результатов и сказать это одному из них. Последним была наказана Ло Си-Си. Было хорошо известно, что Ло Си-Си была влюблена в Ли Цань Мо из первого класса. Ло Си-Си не выполнила свое ежедневное задание по математике, поэтому она была наказана пробежкой и признанием Ли Цань Мо. Ло Си-Си вернулась в слезах после своего признания. Когда она вернулась, то была полна решимости найти другую возможность прояснить недоразумение. Однако Ло Си-Си была не единственным человеком, который был наказан таким образом. Этот вид наказания постепенно распространялся на мальчиков в классе. Ли Цаньмо был ботаником, но вскоре он был сбит с толку после того, как ему признались дюжина или около того мальчиков и девочек из 15-го класса. В конце концов он пошел в 15-ти краткий класс и глупо попросил их рассказать ему, что происходит. Он был похож на овцу, попавшую в логово тигра. Ему не разрешили уйти после того, как он вошел в 15-ти краткий класс. У Пэйцзи Сюаня был скверный характер, ядовитый язык, и он был особенно нетерпелив. С другой стороны, Ли Цаньмо был чрезвычайно добродушен. Он терпеливо отвечал на каждый вопрос, который задавали ему ученики. «Что, ты этого не понимаешь? Тогда я повторю это снова. Если ты не понял этого после того, как я сказал это дважды, тогда я повторю это снова в третий раз. Я буду повторять это до тех пор, пока ты не поймешь». Если ученики не понимали Пэйцзысюаня после того, как он объяснял это однажды, он немедленно использовал свой ядовитый язык, чтобы издеваться над ними. Но Ли Цаньмо был другим. Даже если бы это был его сотый раз, он все равно звучал бы так же терпеливо, как и тогда, когда объяснял это в первый раз. В результате Ли Цаньмо быстро завоевал сердца учеников 15-го класса. Однако Ли Цаньмо был всего лишь одним человеком, он не может учить всех. Некоторым ученикам ничего не оставалось, как обратиться за помощью к Пэйцзысюаню. Это было особенно верно для Чжу Ицуня. Другие ученики в классе называли его младшим братом Пэйцзысюаня. Поэтому, когда он хотел встать в очередь, чтобы задать вопрос Ли Цаньмо, другие ученики немедленно выгоняли его из очереди и отправляли к старшему брату. Чжу Ицунь был человеком, который никогда не был удовлетворен тем, что у него было. Как только он увидел, что Ли Цаньмо был лучше, чем Пэйцзысюань, он сразу же захотел переключиться. В конце концов, он все еще застрял с Пэйцзысюанем. Пэйцзысюань оскорблял его еще больше, чем обычно. Всего за несколько дней Чжу Ицунь похудел на 3 кг. Его тело набирало вес каждый год, так что это был первый раз, когда он похудел за несколько лет. Эффект потери веса от злоупотреблений Пэйцзысюаня был невероятным. Юнхуа была очень разочарована, когда Пэйцзысюань отказался драться с ней. После школьных занятий Шэнь Шиэйн должна была посещать театральный кружок, поэтому она не собиралась идти домой обедать. Чу Юй попросил отпуск из школы, так что он все еще был в своем собственном доме. Юнхуа вышла из школы одна, но кто-то остановил ее у школьных ворот. Ци Цзыхэн преградил Юнхуа дорогу. Он уже давно не появлялся перед ней. «Мне очень жаль, Хуахуа. Я был занят делами своей младшей сестры, поэтому у меня не было времени искать тебя». Ци Цзыхэн улыбнулся и сказал: «Пойдем, я угощу тебя горячим горшком Хай Ди Лао». «Хорошо». Юнхуа внезапно улыбнулась, глядя на Ци Цзыхэна. «Ци Цзыхэн, разве я не говорила тебе никогда больше не беспокоить меня?» Глава 161. Поединок. Ци Цзыхэн был сбит с толку. Он явно искал Юнхуа, чтобы угостить ее едой. Так почему же он в конечном итоге последовал за Юнхуа в комнату отдыха? Добравшись до комнаты для занятий, Юнхуа быстро сняла туфли, стоя босиком на деревянном полу комнаты для занятий. Юнхуа закатала свои рукава, завязала волосы в пучок, а затем она протянула руку к Ци Цзыхэну. «Подойди». «Что?» Ци Цзыхэн был ошарашен. «Давай драться». Юнхуа уже начала разогревать свое тело, прыгая вверх и вниз. Уголок губ Ци Цзыхэна дернулся. «Драться?» «Да». «Что?» «Только не говори мне, что ты боишься». Юнхуа приподняла бровь. «Если ты выиграешь, то я поужинаю с тобой. Если ты проиграешь, ты пообещаешь мне, что никогда больше не появишься передо мной в будущем». Ци Цзыхэн некоторое время смотрел на Юнхуа, прежде чем покачал головой и улыбнулся. «Как я могу драться с тобой? Если я это сделаю, то не буду ли я издеваться над девушкой? Кроме того, основываясь на нашем телосложении, как ты думаешь, у тебя есть шанс победить меня? Я не узнаю, пока не попробую». Юнхуа пропустила это дерьмо мимо ушей и бросилась прямо на него. Она и Шэнь Шиэйн внимательно следили за Чу Юем, чтобы узнать о ближнем бое. Шэнь Шиэйн была очень талантлива. Мало того, что у нее было очень гибкое тело, она еще и быстро училась. Даже ее боевая поза была более точной, чем у Юнхуа. Единственное, в чем Юнхуа превосходила Шиэйн, это ее упорство и бесстрашие. Даже Чу Юй сказал, что она определенно победит Шэнь Шиэйн в борьбе между жизнью и смертью. Юнхуа относилась к Ци Цзыхэну как к человеческому мешку с песком. Она была ниже ростом, весила меньше и определенно слабее Ци Цзыхэна. Однако Чу Юй научил ее и Шэнь Шиэйн практическим приемам борьбы, которые были предназначены для девочек. Даже если ее противником был мужчина, который был сильнее и выше ее, у нее все еще был шанс победить его, используя его силу против него. Это было особенно верно для таких людей, как Ци Цзыхэн, которые не имели никакого опыта в борьбе, а это означало, что он вообще не защищался. Ци Цзыхэн рухнул после того, как Юнхуа 3 раза подряд бросила его на землю. Он пристально посмотрел на Юнхуа, прежде чем сердито сказал: «Ты действительно взяла и ударила меня. Колени Юнхуа упирались в грудь Цицзыхана, а ее кулак был прижат к его горлу. Чу Юй сказал ей, что самая уязвимая часть человеческого тела – это горло. Если она ударит человека в горло, тогда этот человек потеряет способность двигаться в одно мгновение. Хотя женщина может знать, в чем может заключаться слабость мужчины, мужчины обычно уделяют большое внимание защите этого собственного слабого места. В результате женщины могут найти только другие слабые места, которые менее защищены, такие как горло. Кулак Юнхуа был прижат к горлу Цицзыхана. Лицо Цицзыхана уже покраснело от удушья. «Отпусти меня, шуткам есть предел». Кто-то уже вошел в комнату для занятия и был удивлен, увидев такую невероятную сцену. Кулак Юнхуа был крепко прижат к горлу Цицзыхана. «Шутка? Я же не шучу. Я же просила тебя больше не беспокоить меня, потому что у меня нет времени разбираться с тобой. Ты не должен лезть ни в свое дело. Если это повторится, то я обещаю тебе, что преподам тебе незабываемый урок. Юнхуа, ты, бах». Цицзыхан даже не успел закончить фразу, как Юнхуа ударила его кулаком. На мгновение у него заболел нос, но тут же его пронзила жгучая боль. Он подозревал, что у него сломана переносица. Слезы тут же наполнили его глаза от боли. Невозможно было контролировать естественную реакцию организма на боль. Юнхуа наконец отпустила его. Она встала и похлопала себя по одежде. «Цицзыхэн, в следующий раз, когда ты посмеешь побеспокоить меня, я обещаю тебе, что буду бить тебя до тех пор, пока ты даже плакать не сможешь». Глава 162. Подонок-отец. После боя Юнхуа чувствовала себя расслабленной. Самая большая причина, по которой она смогла победить Цицзыхэна, заключалась в том, что Цицзыхэн не воспринимал ее всерьез и не решался причинить ей боль, поэтому он действительно не поднимал на нее руки. В противном случае, если бы он серьезно боролся с ней, то она не смогла бы даже выдержать удар от него, потому что разница в силе между ними была слишком велика. Его сила стоила 10 последовательных ударов. В присутствии абсолютной силы любой трюк был бы бесполезен. Однако победа все равно была победой, поэтому Юнхуа отпустила его с твердым предупреждением. Юнхуа как раз шла по коридору, когда услышала, как двое спорят друг с другом. Выражение ее лица тут же изменилось, и она бросилась вперед. Цзян Хуаньцин стояла у двери, а Юн Цун Цзюнь стоял перед ней с неприглядным выражением лица. Выражение лица Юн Цун Цзюня стало еще темнее, когда он увидел, что Юнхуа бросилась к ним. «Как мать, так и дочь. Я даю вам, ребята, дюйм, а потом вы захотите милю. Я согласился на все условия развода, которые вы изложили. Так почему же ты разрушила репутацию Юэ Юэ и ее матери в школе? А ты, Цзян Хуаньцин, Ся Цуцжи была так добра к тебе. Даже если вы двое не можете быть друзьями сейчас, нет никакой необходимости становиться врагами. Вы пытаетесь заставить Ся Ци совершить самоубийство». Глаза Цзян Хуаньцин покраснели. По отношению к человеку, которого она любила столько лет, она не могла возненавидеть его, только винила себя за то, что была слепа. «Кто заставляет ее? Я даже не видела ее. Разве не ты сказал Юнхуа рассказать всем в школе о делах Ся Ци и Юэ Юэ?» — сердито сказал Юн Цун Цзюнь. Юнхуа холодно улыбнулась. «Отец, нам больше нет смысла разговаривать. Поскольку ты обвиняешь нас, не спрашивая об истинных причинах этого дела, Ся Цуцжи и ее дочь явно знали, что делают. Тебе надо было сходить в школу, прежде чем идти сюда. Я заняла первое место на промежуточном экзамене, однако твоя любовница, учитель Ся Цуцжи, разорвала мои экзаменационные работы и заставила меня набрать предпоследний балл во всей школе. Она сделала это, потому что боялась, что я займу первое место после того, как войду в класс 1, в то время как твоя хорошая дочь, Ся Ру Юэ, в конечном итоге займет последнее место в классе 1. Ты, что за чушь ты несешь? Это неправда». Лицо Юн Цун Цзюня стало еще более неприглядным. «Юэ Юэ уже сказала мне правду. Ее кого-то подставил. Нет никакой необходимости, чтобы я объясняла это тебе. Ты готов верить только в то, во что хочешь верить. Если это так, то почему ты здесь? Ты с моей матерью уже разведен. С этого момента у нас нет никаких отношений друг с другом. Ты можешь перестать беспокоить нас?» Тон Юнхуа был очень холодным. Юн Цун Цзюнь пристально посмотрел на Юнхуа. «Ты думаешь, я хочу быть здесь? Я здесь только потому, что ты опозорила Юэ Юэ и ее мать перед всеми. Ну и что?» Юнхуа усмехнулась. «Ну и что, если ты уверен, что это я опозорила твоих жену и дочь. Что ты собираешься с этим делать? Я хочу, чтобы ты извинилась», — резко сказал Юн Цун Цзюнь. «Ты извинишься перед своей тетей Сяйру Юэ и перед всей школой». Плюх. Юн Хуа даже не успела ответить, когда Цзян Хуань Цин вылила на Юн Цуна тазик грязной мыльной воды после стирки белья, без всяких колебаний. Неизвестно, когда она вернулась в дом, чтобы взять таз с водой. Вода стекала с макушки Юн Цун Цзюнь. Большая часть его одежды была мокрой от воды. Мыльная вода продолжала стекать вниз. Еще страшнее было то, что Цзян Хуань Цин держала в руке несколько сырых яиц. «Ты собираешься потеряться? Если ты не сделаешь это, то я брошу в тебя эти яйца. Ты, ну, погоди, я никогда не буду помогать тебе в будущем». Юн Цун Цзюнь дрожал от ярости. Из необразованного человека он превратился в президента компании. Он был безукоризненно одет, потому что ему всегда нужно было обращать внимание на свой имидж. Цзян Хуань Цин не хотела ему отвечать. Она просто плюнула в него. Уходя, Юн Цун Цзюнь был очень раздражен. Юн Хуа показала матери большой палец вверх. «Мама, ты действительно планировала бросить в него яйца?» «Конечно, нет. Каждое яйцо стоит около 50 центов. Этого хватит на целое блюдо». В это время дверь в комнату Чу Юя внезапно распахнулась. Глаза у него были налиты кровью, и вид у него был страшный, потому что он не спал уже несколько дней. Тем не менее, его глаза были полны волнения. «Юн Хуа, подойди сюда на минутку». Глава 163. Нельзя так запугивать людей. Услышав зов Чу Юя, Юн Хуа быстро подбежала к нему. Только тогда Чу Юй начал замечать ситуацию и спросил ее, кто был здесь только что. «Что-нибудь случилось?» Юн Хуа быстро покачала головой и сказала, «Ничего страшного, ты зовешь меня потому что, что вы двое делаете? Я закончила готовить, пора есть», — сказал Цзян Хуань Цин. «Мам, почему бы тебе не поджарить яичницу, которую ты держишь в руках? Чу Юй и я скоро придем». Затем Юн Хуа потащила Чу Юя к нему домой. «Скажи мне, есть ли какие-нибудь новости о нем?» Юн Хуа не смогла скрыть своего беспокойства. Чу Юй потер налитые кровью глаза и кивнул. Его голос не мог скрыть волнения. «Нам удалось связаться с боссом, но мы пока не будем двигать наши войска. На данный момент наша команда уже объединила свои усилия с пограничной патрульной полицией, полицией по борьбе с наркотиками и местной армией, чтобы работать вместе. Затем, когда вы, ребята, наконец закончите свою миссию?» Юн Хуа не мог не спросить. Чу Юй покачал головой. «Это может занять от 3 до 5 дней, или от 10 дней до половины месяца. Трудно сказать». Юн Хуа прикусила губу и на мгновение заколебалась, прежде чем тихо спросила. «Бао Си Цин в порядке?» Чу Юй поколебался мгновение и покачал головой. «Нам удалось связаться с боссом, но никто не видел его лично. Однако, поскольку у босса все еще есть энергия, чтобы спланировать все это, мы можем предположить, что он в порядке». Однако, несмотря ни на что, Юн Хуа все еще не могла успокоиться. Если он безупречно выполнит свою миссию, сможет ли он по-прежнему получить особые заслуги, которые получат только люди, погибшие на службе стране? Юн Хуа не могла не добавить. «Будет лучше, если вы организуете несколько врачей и вертолетов, которые будут дежурить в этом районе». В него стреляли, а потом он упал с крутого обрыва. Его травмы должны быть серьезными, и там нет местных больниц. Его травма может ухудшиться. Чу Юй был в оцепенении, он был удивлен тем, насколько подробной была Юн Хуа. Он кивнул головой и ответил. «То, что ты сказала, имеет смысл. Мы забыли о травме нашего босса, потому что были слишком ошеломлены волнением после того, как смогли успешно связаться с ним. Мы часто забываем, что наш босс все еще человек, поскольку он излучает ауру всемогущества. Ты права, я немедленно свяжусь со своим начальником и попрошу его подготовить и выслать профессиональные медицинские вертолеты и специализированный медицинский персонал для дежурства».